Латышская кухня. Гороховая каша со шпиком. На 6 порций 2 стакана гороха, 3 стакана воды, 200 граммов шпика, 2 луковицы, соль. Горох перебрать, засыпать в чашу для варки риса, добавить воду, соль, варить на пару под крышкой 1 час. Шпик порезать и пожарить вместе с луком. Подать к гороховой каше.